Это, конечно, имело смысл и во сне, и наяву. И Хельга, и Рези обе ушли навсегда. «Еще вы говорили о Нью-Йорке», — сказал Менгель. «Вы бормотали что-то, затем сказали Нью-Йорк, а потом снова забормотали. Это тоже имело смысл, как и большая часть того, что я вижу во сне. Я долгое время жил в Нью-Йорке, прежде чем попал в Израиль». «Нью-Йорк должно быть рай», — сказал Менгель. «Для вас, может быть, для меня он был адом, даже хуже ада». «Что может быть хуже ада?» — спросил он. «Чистилище», — ответил я. Часть шестая. Чистилище. О моем чистилище в Нью-Йорке. Я пребывал там 15 лет. Я исчез из Германии в конце Второй мировой войны. И возник неузнанный в Гринвич-Вилледже. Я снял там унылую мансарду, в стенах которой скреблись и пищали крысы. Я продолжал жить в этой мансарде, пока месяц назад меня не привезли в Израиль для суда. Было одно достоинство у моей крысиной мансарды. Ее заднее окно выходило в маленький уединенный садик, маленький рай, образованный соседними задними дворами. Этот садик, этот рай был со всех сторон отгорожен от улицы домами. Он был достаточно велик, чтобы дети могли играть в нем в прятки. Я часто слышал из этого маленького рая певучий детский голосок, который всегда заставлял меня остановиться и прислушаться. Это был мелодичный печальный зов, означавший, что игра кончилась, что те, кто еще прячется, могут вылезать и пора расходиться по домам. «Оуле, уле, бык на воле». Я, прячущийся от многих, тех, кто, возможно, хотел причинить мне неприятности или даже убить меня, часто мечтал, чтобы кто-нибудь прекратил эту мою бесконечную игру в прятки мелодичным и печальным зовом. «Оле, оле, бык на воле». Глава 7. Автобиография. Я, Говард У. Кэмпбелл-младший, родился в Скенектеди, штат Нью-Йорк, 16 февраля 1912 года. Мой отец, выросший в Теннесси, сын баптистского священника, был инженером в отделе обслуживания General Electric. Задачей отдела был монтаж, обслуживание и ремонт тяжелого оборудования, которое General Electric продавала по всему миру. Мой отец, объекты которого были сначала только в Соединенных Штатах, редко бывал дома. Его работа требовала таких разнообразных технических знаний и смекалки, что у него не оставалось ни свободного времени, ни воображения, ни для чего другого. Он был создан для работы, а работа для него. Единственная нетехническая книга, за которой я его видел, была иллюстрированная история Первой мировой войны. Это была большая книга с иллюстрациями размером фут на полтора. Отцу, казалось, никогда не надоедало рассматривать ее, хотя он и не был на войне. Он никогда не говорил мне, что эта книга значила для него, а я никогда не спрашивал. Он только сказал о ней, что она не для детей, и я не должен заглядывать в нее. Поэтому, конечно, всякий раз, оставаясь один, я в нее заглядывал. Здесь были изображения людей, повисших на колючей проволоке, искалеченных женщин, штабеля трупов, все обычные атрибуты мировых войн. Моя мать в девичестве Вирджиния Крокер была дочерью фотографа-портретиста из Индианополиса. Она вела домашнее хозяйство и была виолончелисткой-любительницей. Она играла на виолончели в Скенектедском симфоническом оркестре и мечтала, чтобы я тоже играл на виолончели. Из меня не вышло виолончелисты. Мне, как и отцу, медведь на ухо наступил. У меня не было ни братьев, ни сестер, а отец редко бывал дома, поэтому в течение многих лет я был единственным компаньоном матери. Она была красивой, одаренной, болезненной женщиной. Мне кажется, что она была постоянно пьяна. Я помню, как она однажды смешала в блюдце спирт для натирания с солью. Она поставила блюдце на кухонный стол, погасила свет и посадила меня напротив. Затем она коснулась смеси спичкой. Пламя было совершенно желтое, натриевое. В нем она выглядела как труп. Я тоже. «Смотри», — сказала она, — «как мы будем выглядеть, когда умрем». Этот дикий спектакль испугал не только меня, но и ее. Она была напугана своей странной выходкой. С тех пор я перестал быть ее компаньоном. С тех пор она со мной почти не разговаривала и полностью меня избегала, очевидно, из боязни сказать или сделать что-нибудь еще более безумное.